Его размышления были прерваны звуком быстрых шагов. В дверях показался квизара Корба. Его как будто гнала невидимая сила. Оказавшись в полумраке зала, он почти мгновенно остановился. В руках у него было множество катушек с записями. В пробивавшемся из двери свете они блестели, будто сделаны из драгоценного камня. Но вот рука охранника прикрыла дверь, и драгоценности померкли. «Это вы, милорд?» — спросил Корба, всматриваясь в тени людей. «В чем дело?» — спросил Стилгар. «Стилгар? Мы оба здесь. Что случилось?» «Я обеспокоен приемом представителя Союза». «Обеспокоен?» — переспросил Пол. «Люди говорят, милорд, что вы чувствуете наших врагов». «Это все?» — спросил Пол. «Я просил тебя принести именно эти катушки». «Катушки? Ох, да, милорд, это же те самые. Хотите просмотреть их здесь?» «Я их видел. Хочу, чтобы их просмотрел Стилгар». «Я?» — удивился Стилгар. Он чувствовал, как в нем растет негодование, вызванное этим нелепым распоряжением Пола. «Катушки». Они обсуждали с Полом завоевание Забулона. Посол Союза своим визитом прервал их. А теперь вот Корба со своими катушками. «Хорошо ли ты знаешь историю?» — спросил Пол у смуглолицей фигуры рядом с собой. «Милорд, я могу назвать каждую планету, захваченную нашими людьми. Я знаю пределы империи, а золотой век Земли. Ты когда-нибудь читал о нем?» «Земля? Золотой век?» Стилгар чувствовал раздражение и изумление. Зачем Полу понадобилось обсуждать с ним древние миры? Голова Стилгара была полна данными о Забулоне, расчетами государственных ментатов. 205 нападающих фрегатов с 30 легионами, батальонами поддержки, миссионеры Квизарата. Потребности в пище и в меланже. Оружие, обмундирование, медикаменты. Урны для праха погибших. Количество специалистов для пропагандистского аппарата. Чиновники, шпионы и шпионы за шпионами. Все это Стилгар держал в голове. «Я захватил с собой пульсовой синхронизатор, милорд», — вмешался Корба. Он, очевидно, почувствовал нарастающее напряжение между Полом и Стилгаром и был обеспокоен этим. Стилгар с сомнением покачал головой. «Зачем нужен пульсовой синхронизатор? Зачем Пол хочет, чтобы он использовал мнемонический усилитель к проектору? Зачем вообще рассматривать события далекой истории? Это работа ментата». Как всегда, Стилгар не мог преодолеть настороженное отношение к проектору и другим техническим приспособлениям. Они вызывали у него ощущение беспокойства. Но позднее мозг отсортировал данные, поставляя ему необходимую информацию, о существовании которой он и не подозревал. «Сир, нужно обсудить расчеты по Забулону», — сказал Стилгар. «Засушить расчеты по Забулону», — вскипел Пол, используя самое неприличное для свободных выражение. «Милорд!» «Стилгар», — сказал Пол, — «тебе необходима внутренняя уравновешенность. Она приходит только при понимании необходимости долговременных усилий. Корба принес с собой ту немногую информацию, которая дошла до нас. Те немногие факты, которые сохранились после бутлерианского джихада. Начнем с Чингисхана». «Чингис... хан? Он что, из Сардукаров, милорд?» «Он жил намного раньше и убил что-то... около 4 миллионов. У него, должно быть, было очень хорошее оружие для этого. Лазган или...» «Он не сам убивал, Стил. Он убивал так же, как убиваю я, посылая свои легионы. Был и другой правитель. Гитлер. Я хочу, чтобы ты знал и о нем. Он убил свыше 60 миллионов». «Совсем неплохо для тех времен». «Убил своими легионами?» — переспросил Стилгар. «Да». «Не очень впечатляющая статистика, милорд». «Ну хорошо, Стил». Пол взглянул на катушки в руках Корбы, то держал их так, как будто они жгли ему руки. «А вот другая статистика. По предварительным подсчетам я убил 61 миллиард людей. Опустошил 90 планет. Полностью деморализовал еще 500. Я уничтожил представителей 40 религий, которые существовали с... «Неверные!» — вскричал Корба. «Все они неверные, сир!» «Нет», — возразил Пол. «Верующие». «Милорд шутит?» — дрожащим голосом проговорил Корба. «Джихад принес свет на 10 000 миров!» «Тьму!» — оборвал его Пол. «Сотни поколений будут оправляться от джихада Муаддиба. Мне трудно представить, что кто-либо сумеет превзойти это». Лающий смех вырвался из его горла. «Что забавляет Муаддиба?» — спросил Стилгар. «Я не забавляюсь. Просто меня посетило видение императора Гитлера, говорящего примерно то же самое. Несомненно, он так говорил».